«Эрик, Берни прав», — Энгельбертина поправила плед у него на ногах. «Что может быть проще?» Груин взглянул на Хенкеля и протянул паспорт ему. Хенкель по поводу моего плана еще не высказался. «Генрих, а как ты думаешь?» Хенкель долго вглядывался в фотографию. «Сомнений, что Берни может легко сойти за тебя, постаревшего, по-моему, никаких», — заключил он. «И нет также сомнений, что для наших исследований деньги весьма пригодятся. Майор Джейкобс все тянет и тянет с покупкой электронного микроскопа. Говорит, нам придется подождать до весны будущего года, когда утвердят новый бюджет». «Про это я и забыл», — протянул Груин. «Ты прав, деньги нам очень пригодятся. Деньги моей матери поддержат нашу работу». Он горько рассмеялся. «Господи, вот бы она разозлилась». «Я истратил, Эрик, значительную сумму своих денег», — продолжал Хенкель. «Мне не жалко, ты знаешь. Я сделаю что угодно, чтобы синтезировать эту вакцину. Но на Джейкобса в последнее время мало надежды. Если бы у нас появились деньги, мы смогли бы позволить себе избавиться от него и вообще от Янки. Тогда наше немецкое достижение станет исключительно немецким, как и было задумано». «Ну что ж, если Берни в самом деле поедет вместо меня, это действительно решит множество проблем. Самому мне туда никак не добраться, в этом ты прав». «Вопрос в том, Берни, — сказал Хенкель, — справишься ли ты? Ты только-только встал на ноги. Вчера жаловался, что быстро устаешь». «Со мной все в порядке, — отмахнулся я от его тревог. Все будет отлично». Во всех отношениях отдых в доме Хенкеля пошел мне на пользу. Я чуть пополнел, посвежел и даже поднаторел в шахматной игре благодаря полезным подсказкам Груина. На первый взгляд комфортнее мне и быть не могло, быть, даже блохой в гриве любимого коня императора Калигулы. И все-таки мне ужасно хотелось съездить в Вену. Одна из причин была та, что, потрудившись над листками из блокнота майора Джейкобса, я сумел прочитать отпечаток адреса Вене. Хорлгассе, 42, квартира 3, 9 округ. По любопытному совпадению, тот же самый адрес, что продиктовали мне по телефону, когда искал Бриту Варцак, а другой причиной была Энгельбертина. «Тогда я согласен», — заявил Груин, вздыхая. «Но у меня есть несколько условий, их обязательно придется учесть. Первое. Берни, мы тебе заплатим. Моя семья богата, и я буду навечно у тебя в долгу за эту услугу, так что оплата будет достойной. Думаю, 20 000 австрийских шиллингов — соответствующая сумма за оказание такой ценной услуги». Я было кинулся протестовать, но... Груин покачал головой. «Не желаю даже слушать никаких возражений. Если ты не согласишься на такой гонорар, тогда я не соглашусь на твою поездку». «Но если ты настаиваешь...» — я пожал плечами. «И не только гонорар. Разумеется, я оплачу все твои расходы. И остановиться ты должен в отеле, какой выбрал бы я сам теперь, когда стал богат». Я кивнул. Спорить с такой щедростью мне совсем не хотелось. И третье. Это условие более деликатного свойства. Может, ты помнишь, когда что я рассказывал тебе... Я бросил в Вене девушку. Конечно, поздновато я опомнился, согласен, но мне все-таки хотелось бы как-то загладить свою вину. Ее ребенок, мой ребенок, сейчас ему уже 21 год. Я хотел бы передать им деньги, только предпочел бы, чтобы они не знали, что это от меня. Ты навестишь их как частный детектив, нанятый клиентом, который предпочитает остаться неизвестным. Ну, что-нибудь в таком роде. Я уверен, Берни, способы тебе известны. «А если они умерли?» — предположил я. «Ну, если умерли, значит, умерли. У меня есть адрес. Сделай это, пожалуйста». «А я прошу Джейкобса помочь с нужными документами», — прибавил Хенкель. «Потребуется разрешение для проезда через британскую, французскую, американскую зоны и пропуск для русской оккупационной зоны. Как ты будешь добираться?» «Лучше всего на поезде», — ответил я. «Так я привлеку меньше внимания». «Обычно я обращаюсь в турагентство в Мюнхене», — сказал Хенкель. «Попрошу их купить для тебя билет. Когда отправишься?» «А как скоро Джейкоб сумеет раздобыть нужные документы?» Думаю, не задержится. У него хорошие связи. Все давно сообразил. — Если через сутки? — спросил Хенкель. — Тогда, значит, поеду послезавтра. — Но на чье имя заказывать? — растерялся Хенкель. — На твое или на Эрика? Вопрос требуется тщательно продумать. Предположим, тебя обыщут и найдут у тебя еще один паспорт. Тогда, естественно, сделают вывод, что один из них фальшивый, а ты нелегальный беженец из русской зоны. Тебя передадут русским и бросят в трудовой лагерь. Он нахмурился. — Риск, Берн, небольшой. Ты точно уверен, что желаешь ехать? — Будет выглядеть странно, — сказал я, — если пропуск у меня будет на одно имя, а регистрация в отеле на другое. Это легко проверить, и семейному адвокату Эрика вряд ли понравится. Так что все, билеты, пропуска и бронь в отеле должна быть оформлена на имя Эрика Груэна. А мой паспорт я оставлю в мюнхенской квартире. Все равно, пожалуй, плечами. Мне не хотелось бы пользоваться в Вене своим паспортом. И ванны, возможно, уж куда-то занесли мое имя. Последний раз, когда я был там, у меня случилась стычка с полковником МВД, неким Порошиным. — А как насчет похорон? — вмешался Груин. — На похороны идти рискованно, — заметил Хенкель. — Но если я не приду, это покажется странным, — возразил я. — Верно, — согласился Груин. — Я телеграфирую адвокатам, что приезжаю. Попрошу, пусть заведут открытый счет на мое имя в банке матери, чтобы кто приедешь, мог взять свой гонорар и деньги на расходы. Ну и нужную сумму для Веры и ее ребенка. Он бледно улыбнулся. Вера Мессман, так ее зовут, то, что я бросил в Вене. Мне бы тоже ужасно хотелось прокатиться в Вену, вздохнула Энгельбертина, по-детски надув губы. Я улыбнулся, стараясь изобразить сожаление, но в душе ощущал радость. Я избавлюсь от Энгельбертины хотя бы ненадолго. Я начал понимать, почему я второй муж Янки улепетнул в Гамбург. У меня и раньше были женщины, которые спали со многими мужчинами. Моя жена, например, хотя 400 у нее, конечно, не наберется. И когда я служил в Алексе, там вечно ошивались шлюшки, и мне нравились некоторые. Нет, не только из-за неразборчивых сексуальных связей Энгельбертины мне было не по себе рядом с ней, а из-за множества странных мелочей, которые я в ней заметил. Ну, например, она встает всякий раз, когда в комнату входит Груин или Хенкель. Несколько необычной казалась мне та почтительность, какой она им выказывает чуть не на грани рыболепия. Или она старается не встречаться с ними взглядом. Всякий раз, когда кто-то из них смотрел на нее, она утыкала глаза в пол и иногда даже опускала голову. Возможно, это нормальное явление среди немцев в отношениях наниматель-служащий. Особенно если учесть, что они врачи, а она медсестра. Германские доктора могут быть вызывающими отрыв солдафонами, как я сам обнаружил, когда умирала Кирстен. И еще кое-какие чудачества я заметил в Энгельбертине. Они меня раздражали, словно липкая паутина, которую стараешься отодрать от лица. Смешной для зрелой женщины инфантилизм. Ее комната была забита мягкими игрушками, их дарили Груин и Хенкель. В основном медвежата, десятка 3-4. Они сидели плечом к плечу с задумчивыми глазами-бусинками, рты туго сжаты, вид такой, будто они планируют вооруженный захват комнаты хозяйки. Я подозревал, что первой жертвой медвежьей зачистки, которая последует за захватом, паду я сам. Слишком уж по-разному мы с медвежатами смотрели на вещи. Кроме, вероятно, одной. Очень возможно, что второй жертвой медведей станет граммофон Филко, свадебный подарок исчезнувшего Янки. Есть не сам граммофон, то одна пластинка, которую Энгельбертина обожала. Довольно унылая баллада «Прощай, прощай» из мюзикла Зигмунда Ромберга «Голубой рай». Ее пела на пластинке Лали Андерсон. Энгельбертина ставила ее снова и снова, и очень скоро я уже на стенку лез от этой музыки. И еще одно. Ее истовая вера в Бога. Каждый вечер, включая и те, когда она занималась со мною сексом, она вылезала из кровати и, встав на колени, крепко сжав руки и закрыв глаза, молилась вслух. Случалось в те ночи, когда я слишком уставал и не мог уйти из ее комнаты, я слушал ее молитвы, и меня удивляло, насколько же чаяния и надежды Энгельбертины для себя и для мира банальны. Такие навели бы скуку даже на игрушечную панду.